434. Радость жизни найдешь в радости служения владыке. Скучно жить для себя и пусто. Но если ему посвящать дела, творимые в жизни, радость доступна. Учитель — это будущее ваше, воплощенное в конкретном облике. В мыслях о будущем всегда можно радость найти, ибо нет там несовершенства настоящего. Утверждайте реальность его, реальность будущего, с большую силою, чем сумерки настоящего. Сумерки кончатся, ибо перед рассветом, и свет впереди.